Кристина. Как и велел Артем Дмитриевич, ровно в полдень на кухню заявился охранник Сергей и хмуро выдал: «Я сейчас в город, собирайся, захвачу тебя. Заодно и продукты купишь». Покосившись на Максима, который как раз рисовал каляки-маляки в альбоме, я поняла одну важную вещь. Даже в столь большом доме оставить ребенка мне было не с кем. «Максимка поедет с нами», – безапелляционно заявила я, на что Сергей безучастно пожал плечами и, сверкая гладко выбритой лысиной, вышел из помещения. Типичный тупой качок. Хотя я могла и ошибаться. Но весь вид охранника так и тянул назвать двухметрового амбала лихим бандюганом. Речь у него была скупая, движения резкие и взгляд из-под лобья. В общем, Сергей ко мне дружелюбия пока не проявлял. Я же понимала, общий язык с ним найти необходимо, если хочу задержаться на этой работе. Лучше иметь в союзниках друзей, чем наживать врагов. В результате через 15 минут мы с Максимкой уже загрузились в большой черный джип на заднее сиденье. Я была вооружена обширным списком необходимых продуктов, а Максимка – игрушечным пистолетом. А вот Сергей продолжал смотреть волком. Будто я, как минимум, виновата в чем-то ужасном. Хотела даже спросить, есть ли у нас какие-то проблемы, но взгляд охранника был так колюч, что я решила лучше молчать. Иногда наблюдение – идеальнейшая тактика. В итоге до города доехали молча. Также молча посетили супермаркет. Сергей катил тележку, в которую я складывала продукты, а после рассчитался на кассе, вынув из кошелька две красные бумажки и забирая чек. Видимо, для будущей отчетности перед хозяином. На обратном пути я все же не выдержала и заговорила, тем более, что уставший Максим прикорнул прямо в машине и теперь спал на моих коленях и не мог подслушивать. «Почему вы на меня так смотрите?» – спросила у охранника. «Я разве сделала что-то плохое?» Сергей поднял глаза от дороги и взглянул на меня в зеркало заднего вида. «Я нормально на тебя смотрю», – игнорируя «ты и вы», – ответил он. «Как еще на тебя смотреть?» «Не знаю», – смутилась я. «Но мне показалось, что я и мой сын вам неприятны». «Глупости. У меня у самого трое детей. Просто я впервые вижу такую безответственную мамашу, которая таскает сына куда попало. Возит непристегнутым, и я уж не говорю про отсутствие детского кресла». «Но...» Попыталась было начать я и не смогла подобрать аргументов, оправдывающих меня. «Все было правдой. Какая же я глупая!» Сергей ехал аккуратно, не нарушая правила, а я рисковала жизнью сына, при этом даже не думая ни о чем таком. Просто нам с ним почти не приходилось ездить в машинах и уж тем более иметь детское кресло. Пока я размышляла над этим, Сергей неожиданно начал ругаться. Причем тихо и матом. «Вспомни это самое... Вот оно! Стоят гады, как чуют!» Притормаживая джип, бубнил себе под нос он. Лишь взглянув в лобовое стекло, ощутила желание вжать голову в плечи. Впереди стояли гаишники, и один из них уже качал своей палкой-махалкой в нашу сторону, приказывая остановиться. «Приехали, блядь!» Пробормотал Сергей, глуша мотор и опуская боковое стекло. Доблестный страж порядка дошел до нас и представился сержантом Сидоровым. Сунув нос в салон, обвел все пространство взглядом. «О, нарушаем!» — констатировал он, сталкиваясь со мной взглядом. «Что ж вы, мамаша, ребенка своего не любите-то?» «Я очень люблю!» — воспротивилась таким выводом я, но результата это не возымело. Через 10 минут мы отъезжали от поста, грустные и с выписанным штрафом в 5000. Мысленно я уже представляла, как эти деньги у меня вычтут с первой, пока не выданной зарплаты. Это еще больше грозило подкосить мой моральный дух, но я уговаривала себя, что все решаемо, и просто в следующий раз нужно что-то придумать, чтобы не попадать на штрафы. Например, найти, с кем оставить сына хотя бы на пару часов. Но должны же будут рано или поздно в доме появиться и другие слуги. «На тебе лица нет». Неожиданно отвлек меня Сергей. «Расстроилась?» «Угу», — буркнула я. «Просто из-за меня в итоге у вас неприятности, и Артем Дмитриевич будет зол». «Что есть, то есть», — не стал утешать охранник. «Но, может, и обойдется. Ему редко есть дело до штрафов на тачку и расходов по содержанию дома. Слишком занятой для этого человек, да и бюджет предусматривает экстренные траты на форс-мажоры». «Так вы ему не скажете?» С надеждой спросила я. «Нет, конечно. В конце концов, мой косяк тоже есть. Вообще вас в тачку посадил. Сам виноват. Так что иди работай спокойно дальше». Я с некоторым облегчением выдохнула, но на душе все равно продолжали скрести кошки. А после я решила, что раз все так сложилось, то у меня все равно есть шансы задобрить сегодня сурового босса, да и Сергея отблагодарить. Впереди меня ждали несколько часов варки настоящего наваристого борща и выпекания пампушек. Thank you.